Вот и говорю, гляди за Устином. Коня он загнал, вишь ты. А с чего? — Ну, с чего? — переспросил Захар. — А я почем знаю? — чуть повысил голос старик, но тут же добавил потише. — С того, может, что прижигает? Ему не вмоготу уж, коробится, как на угольях. За женой его, этой старой ведьмой, гляди. Вроде глядим. Ой ли, туда ли? Анисим постоял в задумчивости, положил обе руки на костыль. Потом еще раз вздохнул. А может, я не туда? Ну, да чего теперь, туда, не туда. Отглядел свое. А все блазнится, компания у них одна. Устинка, жена его, этот Илюшка, недоносок, да и наше дурачье, Антипка, Овчинников Андрон, Фролка. Вот тоже Фролк-то, штуковина с хреновиной. Знавал я его, как же, вместе по девкам шастали. А вот завернулся с чего-то, как я, в эти, как ты сказал, в капустные листья. Послушай, Анисим Семенович, шагнул было к нему Захар. Но старик торопливо взялся за дверную ручку. «Нет уж, Захарушка, ты ни об чем не расспрашивай меня», — сказал Анисим. «Что знал, тебе сказал сам. За всю жизнь я, может, так подробно ни с кем не беседовал, как с тобой вот, да с Петькой редактором недавно. И то потому, что шибко уж тяжело на душе. Люди, если разобраться, всю жизнь добра мне желали и много его сделали. Это я сейчас только понял». Вот и говорю, зачело давить на душе. Вот и думаю, облегчусь перед смертью, уж как могу. Да что ты в самом деле умирать засобирался раньше времени, не вытерпел Захар. Но старик на это только махнул рукой. Так ты помни, об чем рассказал я, и ушел. Захар долго глядел на захлопнувшуюся за Анисимом дверь, сел на табурет тут же возле порога, пытаясь хоть немного разобраться, что тут к чему. Наскоро прибрав со стола и не переставая думать о разговоре с Шатровым, оделся, пошел к амбарам. Еще вчера вечером он хотел глянуть, как там готовят яровые семена, да не успел. Проходя мимо усадьбы Натальи Лукиной, он замедлил шаги, а потом решительно повернул к невысокому крылечку. Наталья встретила его каким-то испуганно отсутствующим взглядом, прижавшись к кухонному углу. — Здравствуй, Наталья. — Да ты чего это? — А, ты, Захарыч, — произнесла она, суетливо схватила стул. — Напугалась я чего-то. В сенях ты сильно стучал. Садись. Наталья в самом деле была мертвенно-бледной. Но постепенно лицо ее отходило, на нем проступали медленно розоватые пятна. Чувствуя, видимо, это, Наталья отвернулась. Странно, однако, — подумал Захар, присаживаясь. Вслух же он спросил, — чего тебе в собственном дому пугаться? — Ох, Захар, — промолвила она, не оборачиваясь, — многого я боюсь. И Наталья замолчала. Захар подождал и спросил. «Значит, это верно, что Анисим, отца твоего, Филиппа Меньшикова?» Покачнувшись, Наталья начала тихонько оседать. Она упала бы, но Захар сорвался со стула, подхватил ее. «Наталья!» «Слушай, Наталья!» — затормошил ее Большаков. «Да чего ты?» И тогда она, обмякшая, уронила ему на плечо голову, заплакала навзрыд. Вот с того дня, как Анисим, я и боюсь всего, Захарыч, еле выговорила она сквозь слезы. Я ведь давно хотела обо всем поговорить с тобой, а в первую голову об Устине Морозове. Да не решалось все. Захар не удивился и при имени Устина Морозова. Ему почему-то казалось, что так все и должно было случиться. Именно о нем и должна была заговорить Наталья. — Ты успокойся. «Успокойся, Наталья», — погладил он ее плечо.